Согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, Чхе Ир назначен чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики Великобритании.